Тенгиз Абуладзе помнил эту мысль и не старался подстраиваться под нужный акцент. «Успеете еще», — ответил ему Маркин. «Ровно в 12:20 террористы должны позвонить снова, узнав, принимаем ли мы их требования». «У нас осталось всего 20 минут», — сказал Маркин, взглянув на часы. «У вас почти нет времени». «Ясно», — сказал Абуладзе, поправляя галстук. «Постараемся что-нибудь придумать против этих умных ребят. В любом случае, я вам благодарен. Игра предстоит очень интересная». «Вы, очевидно, не поняли», — нервно заметил Маркин. «В похищенных капсулах очень опасное биологическое оружие. Степень поражения исключительно велика, а сама болезнь может протекать не более суток. Если вы ошибетесь или не добьетесь успеха, Москва уже завтра будет напоминать один большой адский госпиталь, в котором гарантированно умрет каждый четвертый, а еще столько же останутся инвалидами. Вы можете представить себе подобную апокалипсическую картину?» «Надеюсь, что нет». «Сколько человек было террористов?» «Человек 15. Сейчас еще пока уточняют». «Раненые у них были?» «Были. Наши утверждают, что один особенно сильно. Но террористы увезли своих раненых». «Больше ничего интересного? Какие-нибудь характерные подробности?» «Перед нападением террористы похитили автомобиль ГАИ. И, судя по всему, убрали двоих офицеров милиции. Трупы уже нашли. А машина? Ее пока ищут. Городская милиция сбилась с ног, но пока смогли обнаружить только трупы офицеров». «Надеюсь, все больницы вы взяли под контроль?» — спросил Абуладзе. «Разумеется. Если где-нибудь появится больной с огнестрельным ранением, они обязаны немедленно сообщить нам. Мы взяли под контроль весь город, поставили наблюдение на трассах и дорогах». «Это ничего не даст», — заметил Абуладзе. «Они наверняка предусмотрели такой вариант». Маркин промолчал. Ему казалось, что его спокойный попутчик еще не осознал всех масштабов грядущей катастрофы. «Почему его считают лучшим аналитиком в мире?» — подумал Маркин. «Наверное, он дает хорошие политические прогнозы, как астролог или как гадалка. Но в этом случае нужны будут конкретные действия по розыску террористов, а он, похоже, только любит рассуждать. Вообще, нельзя очень доверять старикам». Разумеется, он не сказал всего этого сидящему рядом человеку. Но, видимо, на лице у него что-то отразилось, если Абуладзе, заметивший, как хмурится полковник Маркин, чуть улыбнулся. «Вы раньше работали в Сибири?» — спросил Абуладзе. «С чего вы взяли?» «Ваша левая рука. У вас на костяшках пальцев характерное покраснение. Чуть-чуть стертая кожа. Бурые пятна. Вы, очевидно, не любили носить перчатки в холодную погоду. У вас часто мерзли руки». «Я не думал, что это заметно», — сказал Маркин, пряча левую руку. Ему было неприятно, что его рука была так заметна. «Не беспокойтесь», — сказал Абуладзе, словно читая его мысли. «Я просто люблю обращать внимание на разные мелочи. Сейчас вы сидите и думаете о том, как мог генерал Ладынин послать за таким чудаковатым типом, как я? Но я...» «Думайте, думайте», — ворчливо сказал Абуладзе. «И, наверное, правильно думаете. Вас, очевидно, перевели в центральный аппарат совсем недавно. Я ведь помню еще многих офицеров по старой работе. Просто после 91-го года я принял решение уйти на пенсию. Мне было уже много лет. А с вашим генералом Я работал почти 40 лет или около того.